Море. Росса, 100 километров от побережья Антарктиды. 26 декабря. Новейший эскадренный миноносец США «Франклин» был спущен на воду год назад и представлял собой класс судов DDG-1000, изготовленных по технологии стелс. Он и выглядел футуристично, как упакованное в геометрически совершенные изломы форм изделия неземного разума, по расчетам создателей, недоступное радарам противника. Эсминец предназначался для решения широкого круга задач от огневой поддержки морской пехоты, противовоздушной и противоракетной обороны корабельных группировок до эвакуации гражданского населения и обеспечения дипломатических миссий. Строился он с акцентом на завоевание превосходства в прибрежной морской зоне, но мог выполнять задачи вдали от родных берегов, в том числе наносить ракетные удары по сухопутным объектам. Для максимального снижения радиолокационной заметности палубы эсминца и борта были сделаны абсолютно гладкими, а корпус был рубленым, имея всего одну пирамидальную надстройку из композитных радиопоглощающих материалов. Кроме того, конструкторы полностью отказались от мачты дополнительных пристроек, интегрировав в основную пирамиду радары и антенны связи, а также изменив выхлопную систему и превратив нос корабля в лезвие волнорез. Изменилось по сравнению с эсминцами прежних поколений и общая вычислительная корабельная среда в соответствии со стратегией открытой архитектуры военно-морского флота США, позволявшая максимально автоматизировать процесс управления ходом и стрельбой корабля, что позволило еще и снизить численность экипажа до 140 человек при увеличении водоизмещения до 15 тысяч тонн и общих размеров эсминца. Вооружен «Франклин» был не хуже более крупных дредноутов третьего поколения типа «Айова», а точнее гораздо современнее и качественней, имея на борту, кроме двух арт-установок калибра 155 мм, упрятанных в обтекаемые башни, мощнейшую контейнерную АУ МК-57 с четырьмя 20-клеточными пусковыми шахтами, убранными в корпус по периметру палубы. Стрелять же эсминец мог не только баллистическими и тактическими томагавками с дальностью полета до 2500 километров, но и зенитными ракетами ТССМ и стандарт СМ-6, противолодочными АСРОС и активно-реактивными минами ЛРЛАП. Кроме того, он имел два палубных вертолета SH-60 Seahawk и два десятка беспилотных летательных аппаратов Scout и Fire Scout. Естественно, такие тактико-технические данные корабля не только вселяли залихватский боевой дух в экипаж, но и вызывали чувство превосходства у его капитана Эллиота Джонса, недавно командовавшего фрегатом и мечтавшего о звании адмирала. Получив задание пресечь появление русских кораблей в акватории моря Росса, а также всячески содействовать проведению операции подводников с проникновением под ледовый покров берега, Джонс рьяно взялся за выполнение приказа, и его не смутило доверительное пожелание командующего Южным флотом Фенхеля не уронить честь американского флага при контактах с русскими. Это означало, что ему дан карт-бланш действовать решительно в любых обстоятельствах, делать все, что потребует обстановка, и он не боялся взять на себя ответственность при любых угрозах противника. К сброшенному на воду ночью контейнеру с аппаратом «Мистик» эсминец подошел утром, отбуксировал контейнер к обрезу шельфового ледника и аврально, соблюдая все средства маскировки, подготовил глубоководный аппарат к погружению, надеясь, что русский спутник не сможет определить характер процесса. В мини-субмарину спустился экипаж во главе с капитаном Рэндаллом плюс спецгруппа из трех человек во главе с полковником Форестером, и она исчезла в глубинах моря, начиная рейд к таинственному тоннелю, обнаруженному системой спутникового мониторинга Антарктиды. Помочь ее экипажу эсминец уже ничем не мог, зато мог преградить путь русским кораблям, если те вознамерятся повторить ту же процедуру. Вечером 24 декабря с базы сообщили о выходе в Индийский океан русского крейсера «Адмирал Кузнецов» и предупредили о возможном пути его следования. «Будьте осторожны, Эллиот», — сказал заместитель командующего Южным флотом адмирал Вебстер. «Крейсер вам не по зубам, не лезьте на рожон». «Пусть подойдет поближе», — беспечно рассмеялся капитан Джонс. «Мы его встретим и посмотрим, что это за калоша». «Русские восстановили шахту на станции Южный полюс. Нужно повторить акцию с падением дрона». «Нет ничего проще. В любой момент». «Отправляйте. И доложите о результатах». «Слушаюсь, адмирал». Джонс повернулся к командору Родригесу. «Вэлл, запускайте птичку, цель та же». «Слушаюсь, капитан», — бодро ответил старший помощник. Джонс спустился на палубу корабля, поднял воротник морской куртки. Несмотря на южнополюсное лето, температура воздуха в районе ледника Росса не поднималась выше -20 градусов. С ледника дул холодный ветер. Моряки принесли контейнер с беспилотником, начали готовить его к запуску. Внезапно в ухе заговорила клипса рации. «Капитан, срочно поднимитесь к нам». «Что случилось?» — спросил благодушно настроенный капитан. — Кофе принесли. — Передача на наших частотах. Настроение упало. — Какая передача? — Русские вышли на связь. — Какие русские? — опешил Джонс. — Вэлл, что вы лепечете? — Поднимитесь, сэр. Капитан стремительно поднялся на мостик, пронизанный призрачным свечением индикаторных панелей. Дежурная рулевая смена в составе 3 офицеров и 2 матросов наблюдала за обстановкой вокруг эсминца по экранам и приборным панелям. Рубка корабля пряталась за прозрачными стенами 2-й палубы пирамидальной надстройки, обладавшими поляризационным эффектом, благодаря чему извне невозможно было определить, где находится пост управления кораблем, а изнутри оператором комплекса было видно все. «Вот», — вытянулся перед Джонсом старший помощник. Лейтенант-командор связи включил запись. «Господа командиры эсминца Франклин», — раздался басовитый голос. Говорили на чистом английском. «Обращаются к вам пока еще дружески настроенные коллеги из России. Убедительно просим вас не баловаться беспилотниками, отправляя их к российским станциям Южный полюс, Восток и другим. В случае повторения атаки вынуждены будем сбивать ваши птички и вышлем к вам свои. Особый привет капитану Джонсу». Голос смолк. «Это все?» — спросил ошеломленный Джонс. «Все», — виновато развел руками Вэлл Родригес. «Откуда они знают мою фамилию?» «Прошу прощения, капитан. Сам удивлен». «Запеленговали передачу?» «Не успели, но точно она велась сверху». «Самолет?» «На радарах чисто, скорее спутник». «Damn to hell them», — выругался Джонс. «Отставить запуск дрона. Базу на связь». База Южного флота в Форт Лодердейле отозвалась мгновенно. «Адмирала Вебстера», — потребовал Джонс, — «срочно». Голос заместителя командующего флотом зазвучал в рубке через несколько минут. «Слушаю, капитан. Надеюсь, ничего серьезного?» Джонс доложил о наглом вызове русских. «Они нам угрожают?» — изумился Вебстер. — «Совсем с ума сошли?» — «Так точно, сэр. Как прикажете реагировать?» — адмирал помолчал. — «Оставить этот вызов без ответа нельзя. Запускайте дрон, Эллиот. Русские не смогут его сбить, нечем. В акватории моря Росса нет их кораблей». — «Слушаюсь, сэр», — воспрянул духом Джонс, повернул голову к старпому. — «Запускайте птичку, Вэлл». — «Продолжайте», — приказал командор Родригес матросам, возившимся на палубе эсминца. Через 1/4 часа беспилотник «Скаут» взлетел в стылое декабрьское небо Антарктиды.